«Что случилось, капитан?» — спросил наш бригадир красномордого дежурного с нарукавной повязкой. «Сейчас увидишь». На удивление спокойным голосом сказал дежурный капитан и пошел впереди нашей цепочки через милицейский кордон. Я уже мысленно нарисовал себе кошмарную картину. Обуглившийся труп на ступеньках мавзолея Ленина. Вместо этого в 10 метрах от входа в мавзолей я увидел раскладушку. Ну, обычную такую защитного цвета, не очень новую. На ней примостился дядька в черной телогрейке и в зелено-брезентовой плащ-палатке. Возле него стояла канистра. Дядька обеими руками придерживал длинный шест. На нем высился транспарант с надписью, сделанной черной краской. «Андропов, 30 лет я стою в очереди на квартиру. Хрущев и Брежнев обещали, но не дали мне жилплощади. Если и ты не дашь, я сейчас подпалю себя на Красной площади. Терять мне нечего. Ему остаюсь рабочий человек Чихарин Иван». Увиденная картинка удивила не только меня. Рита, по-моему, еле сдерживалась от смеха, а всегда невозмутимый Меркулов, казалось, впал в замешательство. «Почему он до сих пор здесь?» — раздраженно спросил он дежурного капитана. «А где же ему быть, прикажешь?» — наглецой в голосе ответил тот. «Как это где?» — наступал наш бригадир. «Да хотя бы вон там». Меркулов кивнул головой в сторону ГУМа. Напротив него располагалось 117-е отделение милиции, в юрисдикцию которого входили все происшествия, случающиеся на Красной площади. «Не-е-е-е-е», словно затягивая раздольную русскую песню, протянул капитан, и стало ясно, что он ломает комедию. «Не-е-е-е, так не пойдет, дорогой товарищ. Мне, знаешь, на пенсию еще рановато, мне служить хочется. Брежнева, слышал, третьего дня похоронили. А какое указание товарища Андропова Юрия Владимировича поступит, знаешь? Не только ты, и сам комендант Кремля, генерал-лейтенант Шорников, не знает». Меркулов сказал очень спокойно. «Ясно, ясно». Я видел, что в нем кипит ярость. И пошел к машине к радиотелефону. Четверти часа хватило, чтобы решить вопрос 30-летней давности. Меркулов связался с Диановым из отдела Московского горкома партии. Тот, в свою очередь, отыскал прибывшего в Кремль мэра Москвы Промыслова, и Моссовет вынес внеочередное решение о выделении трехкомнатной квартиры во вновь созданном Брежневском районе семьи слесаря-сантехника Ивана Кузьмича Чихарина 1917 года рождения. Сложив свою раскладушку и транспарант, канистру с бензином милиция реквизировала, старикан засеменил вслед за довольным собой капитаном подкатившему Икарусу, набитому мельтонами, пуленепробиваемых жилетах с калашниковыми в руках. Скорбный взгляд, которым диссидент попрощался с нами, говорил, однако, о том, что этот Чихарин еще до конца не разобрался, куда его все-таки волокут. Действительно ли показать новую квартиру в Брежневском районе или в Бутырку? В 11:45 мы отчалили с Красной площади. Но ехали мы не на Петровку 38, а по улице Горького к Ленинградскому проспекту. Вой сирены отжимал транспортный поток от нашего Мерседеса вправо. Меркулов разговаривал по радиотелефону с Петровкой. Вся наша опер-бригада, включая любопытного Рекса, нервно поводившего длинными ушами, прислушивалась к беседе Меркулова с Поташовым. Тем было не безинтересно, куда еще занесет нас его величество следственный случай. В микрофоне слышался знакомый смешок. «Ну как? Здорово я вас напугал, хлопец. Честное пионерское, я сам ничего не знал. Ничего, этим кремлевским брехунам еще влетит за искаженную информацию. Я уже доложил генералу, он им ухо прочистит. Сейчас Трушин говорит замминистра Заботиным. Он, ну ладно, забудем, прервал, отошел Меркулов. Я говорю, забудем про эту хохму, полковник. И вот им еще стряслось в Белокаменной. Куда едем? Записывай. Голос дежурного посерьезнел. Ленинградский проспект, 145, корпус 5, квартира 93.